Плодоносно, используя, можно прожить эти дни. Никакие другие условия не дадут таких богатых возможностей для роста духа. Потому говорю, чем хуже, тем лучше. Надо понимать, надо чуять и знать, и все пережить.